Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья, любовь Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Бог благословляет нас в это утро опять обращаться к Слову Его. Сейчас предлагаю продолжать читать Евангелие от Марка, 9 глава. И продолжим вчерашнее чтение с 38 по 41 стих. Евангелие от Марка, 9 глава, с 38 по 41 стих прочитаем. «При этом Иоанн сказал: Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре засловить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Итак, мы видим Христос. На самом деле тема продолжается вчерашнего дня, когда ученики дорогою шли и рассуждали, а кто же важнее. И Христос сказал, что кто хочет быть выше, будь слугою, служи другим, последним и слугою. То есть займи то место, которое занимает слуга. Последнее место. И служи, кто хочет быть выше. То есть Христос показал, что в этом мире наоборот. Если ты хочешь выше, ты должен себя позиционировать, ты должен стоять над всеми, ты должен властвовать всеми. Здесь наоборот. Христос показывает наоборот. Стань последним и слугою. То есть Христос показал, если вы хотите быть высшими, спорите между собой, кто же выше. Станьте слугами. Ну, Христос обличил их. Христос обличил их и говорит: кто принимает одного из малых сих, тот Меня принимает. А кто меня принимает, тот не Меня принимает, но пославший Меня, Отца Небесного. Здесь Иоанн подходит и говорит: Господи, мы видели человека, учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов. Они ходят за нами и запретили ему, потому что не ходят за нами. И вот это вот слово «не ходят за нами» хотелось бы задать вопрос, услышали, в чем здесь проблема? Не ходит за нами. Не за Христом, а за нами. В принципе, проблема продолжается. То, о чем Христос, когда они делили, кто выше, здесь они тоже показывают, что мы выше и что должны ходить за нами. Ну, такое восприятие. Не за Христом, а за нами. И в этом вот как раз проблема, проблема сегодняшнего времени, да и всех времен. Когда люди говорят: вы должны поступать так, как я понимаю, так, как я вижу, так, как я исповедую. Это и есть сектантство, когда люди говорят: только мы и никто другой. Это люди говорят, и они говорят: мы. Не как Христос, не только Христос, а мы. В этом проблема. Они, этот человек не следовал так, как следовали 12. Они не были в числе, он не был в числе 12. Но это не значит, что он не Христов. На самом деле, если смотреть Писание, мы видим, что в нем или Христовы, или противящиеся ему. Здесь Христос говорит, если Он именем Моим сотворил чудо, Он не может быть против. Именем Моим. Что здесь показывается? Что Он верит в Христа как Мессию. Он верит во Христа как в Мессию Спасителя. И поэтому Он идет и трудится именем Иисуса Христа, изгоняет. Хотя, если смотреть чуть ниже, или вернее выше, мы увидели, что у учеников было, они не могли изгнать одержимого нечистым духом, да, сына отца, они не смогли. И Христос говорит, проблема в том, что опять же, вы немножко покичинились и думали, сейчас мы, в этом и проблема. Всегда нам необходимо не мы, а Христос. Не мы, а Христос. И мы не свои, но Христовы. Да, мы себе не принадлежим Христу. И поэтому от имени Христа, Христом, совершаются чудеса. Ибо кто не против вас, тот за вас. Христос показывает, если здесь, где Он ходил, было разделение или со Христом, или против Христа, противостояли Христу. Он здесь показывает, что если эти люди не против вас, если они исповедуют имя Мое, если они несут благовестие в этот мир, если именем Моим совершают чудеса, они не против вас. Они за вас. И дальше он продолжает. И кто напоит вас водою во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Что это значит? Он получит ту же награду, что и апостолы. То есть Царство Божие. Помните эту притчу, когда Христос говорил, один человек выходил и набирал работников в свой виноградник, там, в свое хозяйство. Он утром вышел, стоят люди, взял их, договорился за динарий. В обед вышел, и с ними договорился динарий. И вечером вышел, и когда уже час осталось работать, и тогда вышел, и опять взял. И каждому дал, за что договорился, каждому по динарию. Каждому даровал спасение. Поэтому сегодня Христос сейчас через это слово говорит нам, что если они не ходят за нами, не ходят в тот молитвенный дом, в котором мы ходим, не входят в ту поместную церковь, в которой мы находимся, не входят в эту поместную церковь, это не значит, что они, значит, не Христовы. Они входят в другую поместную церковь. Они входят в другой молитвенный дом. Они верят во Христа немножко не так, как, может быть, я или вы. Но они верят во Христа. Знаете, есть такая проблема, что вот как мы понимаем Бога, и если человек чуть-чуть приближается к Богу, может быть, он начинает верить, ну, как наши вот братья православные, там, он немножко ударение ставит еще на, там, Матрон, может быть, Николаев, чудотворцев и так далее. Ну, он еще неправильно сфокусирован. Если мы просто возьмем меч и начнем рубить, ну, мы только человека оттолкнем. Нужно говорить о Христе. Помолись Христу. Обратись к Нему. Ты хорошо, ты уже начал задумываться. Ты уже начал думать. Если этот человек, он раньше не думал, то сейчас он уже начал думать. Пускай немножко неверно. Направляйте. Мило так. С любовью. Нежно. Чтобы не оттолкнуть. Можно же так наговорить человеку, что он больше никогда не захочет с вами общаться. А вроде бы вы Христовы. Здесь очень внимательно нужно быть, важно внимательно. Если посмотреть, даже мы, все поместные, каждый в своей поместной церкви, мы все разные. Разные до того, что просто вот я когда сегодня смотрю, я все больше и больше восхищаюсь, что Христос все равно нас объединяет. Таких разных. Мы настолько разные. Разные воспитанием, разные восприятием. Но мы в одной семье. Христос говорит, не надо рубить так, как ты понимаешь, и вот давай теперь. Мило, с любовью, с терпением назидайте в истине, чтобы ко Христу люди шли. Не ко мне лично, не я, а Христос. Это опасно, когда я соблазном для другого. Да сохранит нас от этого Бог и да благословит нас. Принимать тех, кто не против нас, а за нас. И брать из их рук воду, потому что мы Христовы, они дают во имя Христа. Аминь.